Глава 10. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локация Скелетон Кост. Так чьи проблемы? Прошел один день, второй, третий, четвертый. Наступил пятый. Участники испытания поодиночке и объединившись в группы добывали контейнеры из местной живности и друг друга. Кто-то, уклоняясь от нескончаемой резни, малодушно стремился побыстрее пересечь ярус, урвать повышенный бонус за скорость прохода и обменять его на новые цифры. Самые продуманные спешно искали и находили безопасные зоны, где начинали скупать подешевле, а продавать подороже, развивая себя неторопливо, зато без чрезмерного риска. В общем, все занимались тем, чем по замыслу кукловодов и должны заниматься. А грешник работал. Вкалывал. Пахал, как конь тягловой. К рекордно возвышающейся скале, располагавшейся почти в полукилометре к востоку от корабля, он с утра до вечера таскал всевозможные грузы. Некоторые получалось разместить в рюкзаке, но большинство транспортировал при помощи самодельных саней. На конечном этапе приходилось применять бревенчатые катки и лебедки, благо как древесины, так и канатов разной толщины у него более чем достаточно. Но перетащить это далеко не все. Грешник часами колотил неподатливую скалу молотом и зубилами, сверлил в ней отверстия, рыл ямы у подножия. А потом снова таскал и таскал. Лишь на ночь приходилось останавливаться, потому что ночью просыпались самые опасные виды скорпионов. А еще ночью приходило чудовище. Иногда перед рассветом, иногда почти сразу после заката. Снова и снова забиралась на корабль, трещала досками верхней палубы, путала канаты, рвала остатки парусов и противобордажные сети. Свернула штурвал и едва не переломила перекрытие над кают-компанией, после чего грешнику пришлось перебраться в трюм. Там сыровато и атмосфера мрачноватая, зато куда надежнее. Ощущаешь себя в такой безопасности, что спишь, не обращая внимания на монстра, буянящего где-то выше или в сторонке. Устроил себе удобное логово среди груза, бревнышек красного дерева, бочек со смолой и тюков хлопка. Также здесь, в деревянной клетке, под мощным замком держали бочонки с крепким ромом. Но, судя по некоторым уликам, ни тяжеленный замок, ни толстые прутья решетки не остановили расхитители корабельного имущества. Явно прикладывались к содержимому не раз и не два. Возможно, именно на алкоголизм команды можно списать случившуюся судном катастрофу. Хотя эти подозрения справедливы лишь для Земли. Здесь, среди декораций, расставленных кукловодами, смешно такие предположения строить. Но выглядит все настолько реально, что мозг отказывается признавать это театром. Или цирком. За 5 дней грешник по самым скромным подсчетам совершил около 200 ходок до скалы и обратно. Плюс, пользуясь относительно притихшим волнением, протащил к ней по мелководью несколько плотов, связанных из корабельных досок, дров из камбуза и бревнышек из трюмного груза. И вот теперь, глядя на солнце, готовившееся нырнуть за горизонт, он наконец-то сказал себе: «Хватит. Да, тянуть дальше нет смысла. Если с этими приготовлениями ничего не выйдет, то сколько ни оттягивай неизбежное, намного лучше не подготовишься». Назойливо завибрировал телефон. Продолжая смотреть на восток, потянулся за трубкой. «Привет, грешник». «И тебе привет, Тарк». «Слушай, мы тут прикинули по ситуации. А что, если тебе повысить уровень?» «Какой смысл?» «Да прямой. Это увеличит срок иммунитета от стражей моря. Сможешь плыть там, где нельзя по скалам мимо скорпионов пробираться». «Это срабатывает только один раз в сутки», — напомнил грешник. «Ну и что? Как минимум раз в день у тебя будет гарантированная возможность обхода по воде. Ты говорил, за сутки реально 2-3 километра по суше там делать. А это даст дополнительно несколько сотен метров. Если, допустим, придется выбираться 20 дней, в сумме набежит неплохой прирост по расстоянию». «Тарк, это не сработает. Я ведь говорил, тут пекло. Придется тащить с собой бочку с водой и не уверен, что ее хватит. Да и как, по-твоему, я плавать с этой бочкой стану? Да, и помнишь, что мне кукловоды сказали? Эта тварь каждую ночь приходит меня искать. Не знаю, почему не может найти в трюме, но точно знаю, что на скале от него не спрятаться. То есть мне нельзя отходить от корабля. Если не успею вернуться к нему до заката, я труп. А за световой день далеко убежать не успею. Тут все заточено на то, чтобы я не выбрался. Специально так сделано». «Грех, так не бывает. Выход обязательно есть». «Конечно есть, Тарк. Я буквально минут через 15 собираюсь его поискать». «Что ты там придумал?» Долго рассказывать, а звонки здесь короткие. Давай завтра поговорим, а лучше при встрече. При встрече? Звучит хорошо. Ну, тогда давай, выбирайся. Ты встречу сам пообещал, не обмани. Добро, Тарк. Постараюсь. Покосившись на умолкшую трубку, грешник усмехнулся. Не факт, что завтра получится пообщаться. И тем более встретиться. То, что грешник задумал, смертельно опасно. И вся его кропотливая подготовка может не сработать. Если ошибся, это не просто потеря времени. Это конец. Появятся на берегу скелетов новые косточки. Не удержавшись, заглянул в рейтинг. Чао Чен. 33 017 баллов. Рубиновый дракон. 31 996 баллов. Ли Джу Ин. 31 182 балла. Аюми. 30 759 баллов. Такеда. 30 707 баллов. Да уж, заметно, что последние дни кое-кто занимается честным физическим трудом. Работает мерными инструментами, почти не прикасаясь к оружию. А вот остальные участники тем временем в общество защиты разумных и неразумных созданий не подались. Проливают кровь, не покладая рук. Несмотря на 30 с лишним тысяч набранных баллов, из пятерки лидеров по ярусу грешник вылетел. Чао Чен наконец обосновался на вершине, набрав почти на 10% больше и даже по уровню превзойдя. Но в отличие от предыдущего этапа, здесь конкуренты наступают лидеру гонки на пятки. Разрыв невелик. Ну да, первый ярус многих научил, что и как надо делать. Применяют полученные знания, рвутся в топ всеми силами. Охотятся на богатых полянах, почти не отдыхая. А грешник за последние дни рейтинг набирал только поначалу, когда торопливо расчищал от твари местность поблизости от скалы. Потом лишь изредка убивал забредающих дневных скорпионов. То есть на фоне темпа, заданного прочими лидерами, предавался безделью. Не скатился в совсем уж позорные низы только из-за первой ночи, когда устроил тварям знатный бой с богатыми результатами. Это место для развития подходит гораздо лучше, чем все те, что довелось посетить на первом ярусе. Балловых трофеев можно заработать несметное количество, но только если заниматься этим сильной группой. Одиночку быстро сожрут. Первой ночью грешнику крупно повезло, а везение – явление непостоянное. Разве что отдельные, тщательно подготовленные схватки устраивать, но даже так риск колоссальный. Однако деваться некуда, придется проверить это на практике. Ночевать раз за разом в единственно безопасном уголке побережья бесперспективно. Рано или поздно придется как-то выбираться. Скорпионы набежали сразу, как только солнце скрылось за горизонтом. Молниеносные тропические сумерки не успели смениться тьмой, и вот твари уже тут как тут. Хруст хитина и прочие омерзительные звуки раздавались со всех сторон, кроме обращенной к морю. Внизу, куда ни глянь, просматривается движение. Грешник монстра увидел, не сказать, что прекрасно, но проблем с этим не испытывал. Там и сям полыхали зажженные перед закатом бочонки со смолой. Чадили они немилосердно, но и свет выдавали приличный. Он рассчитывал, что на первые часы ночного мрака этого хватит. Но потом в них не будет надобности. Плюс на места, которые просматривались плохо, зашвырнул несколько здоровенных факелов из просмоленных кусков пеньковых канатов и также добротно пропитанных смолой пластов хлопка. Прогорят они куда быстрее бочонков, но у него приличный запас. Изготавливал ночами, скрываясь в трюме от главного чудовища. Не разбазаривал все свободное время на сон. Твари не стали выказывать оригинальность. Традиционно полезли на скалу со всех сторон. И поначалу грешник никак им не препятствовал, даже за лук не брался, хотя стрел за эти дни успел наделать прилично, разобрав на ресурсы часть подходящих для этого трофеев, взятых в первой битве со скорпионами и найденных на корабле. Зачем руки утруждать? Здесь все решает Гуань. Но, заметив шустро взбирающихся мелких лавкачей, передумал. Броня у них похлипче, а проблемы они создать могут. Раз есть возможность снижать их поголовье для начала рукопашной схватки, надо пользоваться. И полетели стрелы. Первая скала, на которой грешник устроил ночной бой, была высокой и излишне широкой. А это еще выше и гораздо шире. Будь возможность выбрать что-нибудь поскромнее, он бы, безусловно, этот вариант проигнорировал. Но, увы, здесь не магазин с богатым ассортиментом. Пришлось брать, что есть. Оборонять столь приличную по площади уплощенную вершину в одиночку – изначально провальная идея. Даже самые медлительные скорпионы запросто успеют забраться с одной стороны, пока сбрасываешь их сородичей на остальных направлениях. А если тварь не карабкается, а находится перед тобой на относительно ровной поверхности, это уже очень серьезно. Неизвестно, додумались ли до такого скорпионы, или твари настолько тупы, что даже не пытаются осмысливать перспективы. Но казалось, что кое о чем догадываются, потому как сбираются быстрее, чем в первый раз. Хотя, может, этому причиной то, что эта скала более рыхлая и трещиноватая, следовательно, больше возможностей цепляться лапами и клешнями. Конечно, это минус для обороняющейся стороны, и грешник об этом первым делом подумал. Но плюсы перевесили, ведь такой камень куда легче сверлить и отбивать куски. Эта особенность существенно упростила подготовку к бою, сэкономила несколько дней. Твари лезли быстро и почти сплошным потоком. Но ситуация начала изменяться на финальной стадии подъема. Здесь, в трех направлениях над скалой, нависали собранные грешником неказистые на вид конструкции, деревянные рамы, державшиеся на упирающихся в скалу подпорках и вбитых в камень скрепах. Получилось грубое подобие каркасов для балконов. Столько труда было вбухано не ради сомнительной красоты, а чтобы подвесить на них добротно натянутые абордажные сети. Они нависли над обрывом, будто горизонтально уложенные изгороди. И твари, сбиравшиеся с трех сторон, в эти изгороди уперлись. Ловкости им не занимать, но это все же не мухи, непринужденно носиться вверх тормашками, по колышущейся ячеистой поверхности у них не получалось. Будь размеры скорпионов поменьше, может и смогли бы, но с такими габаритами их усилия смотрелись жалко. Уперлись в преграду, начали скапливаться, пытаясь растолкать сородичей, путаться в сетях лапами и клешнями. В общем, застопорились. С четвертого направления скорпионам ничего не мешало, и они добрались до края площадки. Но залезть не смогли. Гуань не позволил. Уже привычно кладя похрустывающих тварей, грешник экономил силы, понимая, что эта ночь для него продлится куда дольше, чем первая. Ведь тогда скорпионы добрались до него не сразу, а сейчас он с момента заката всю округу нешуточно возбудил, устроив дымно-огненную иллюминацию. За много километров могут почуять и заявиться. Пока на востоке не покажется солнце, придется бить и бить. Вот потому и берег силы. Часа два все шло прекрасно. Грешник изредка отвлекался, пробегаясь по сеткам и вырезая отдельных ловкачей, лишь у них были шансы перебраться через преграды, и у некоторых это почти удавалось. Все остальное время держал четвертое направление, изничтожая твари массово и без чрезмерных усилий. Работали только руки. И работали они экономно. Ноги почти без дела простаивали, большую часть времени выполняя лишь одну задачу. Держали тело, затрачивая на это минимум усилий. Как и в первый раз, чем темнее ночь, тем больше гадов набегало. Под скалой давно плюнуть некуда, да и в отдалении от нее твари столько, что смотреть противно. В свете догорающих бочонков со смолой невозможно разглядеть песок и камни, повсюду темнеет сплошная шевелящаяся масса. Если кидать в это скопище факелы, некоторые скорпионы получают серьезные ожоги, не успевая быстро отползти. И грешник время от времени им это устраивал. Тварям такие подарки не нравились, начинали нервничать, излишне торопиться. Но быстрее подобраться к цели не получалось, на подступах к скале свободного места не осталось, все забито. Приходится расталкивать сплошной ковер из сородичей или забираться на него. А это непросто, потому что всем хочется оказаться наверху, откуда десятками сыплются искалеченные гуанем или просто сорвавшиеся. Спустя пару часов скорпионы дрогнули, заколебались. И грешник разглядел невдалеке во мраке подозрительное шевеление. Там двигалось нечто непонятное, но явно здоровенное, и оттуда поспешно разбегалась ядовитая мелочь. Да и те, что на скалу лезли, притормозили, а затем вниз подались. Грешник зашвырнул в подозрительное место сразу пару факелов, пытаясь разглядеть подробности. И испытал разочарование, увидев, что большущий скорпион похож на того, который заявился в финале первой схватки. Ни малейших отличий, будто близнец. Нет, это явно не то чудовище, которое мешает спать по ночам. Далеко не главный местный босс заявился. Да и босс ли. Слишком звучно, ведь это всего лишь элитная тварь. Конечно, такой монстр на порядок превосходит тех же редких, которых грешник здесь валит легко. Но и в куда более сложных условиях его удалось победить, а сейчас вообще пустяк. Позиция подготовлена ради борьбы с куда более серьезными противниками. Но в этом есть и минус. Если обрушить на приближающуюся тварь все заготовленные сюрпризы, чем же потом встречать хозяина побережья? И что делать? Такого гостя грубым словом не прогонишь. С этим монстром придется как-то выкручиваться. Ведь если пустить все на самотек, он дел наворотить способен. Плюс пугает собравшуюся мелочь, а у грешника в планах одна из основных задач – это набить ее здесь столько, чтобы потом до полудня с контейнерами провозиться. А лучше до вечера. Громадный скорпион двигался по скале по кратчайшей прямой. Поэтому, взяв один из дежурных горящих факелов, грешник примерился и метко забросил его твари на спину. Тот прилип к хитину за счет расплавившейся смолы, но, увы, она чересчур текучая, чтобы надолго его удержать. Серьезный ожог тварь не заработает. Монстр начал реагировать секунд через 5. Или хитин чуткий на нагрев, или как-то заметил, что на нем пламя пылает. Попытался достать до факела клешнями, резво развернулся на месте. И тут же испуганно отпрыгнул на несколько метров, когда под брюхом разорвалась первая граната. К сожалению, это лишь название, а не полноценная граната. Будь у грешника даже не противотанковая, а ручная, но с увесистыми осколками, и твари бы не поздоровилась. А это всего лишь жестянка, набитая черным порохом. Ящик с ними, который нашелся в углу кают-компании, перетащен на скалу. И грешник начал стараться компенсировать низкое качество количеством. То есть бросал и бросал гранаты в огромного скорпиона. Видимого ущерба они не наносили и даже взрывались не каждый раз, но тварь исполняла тот еще танец при каждом бабахе. Из мрака выдвинулась еще одна громадная тень. Аналогичный скорпион пожаловал. И с другой стороны почти одновременно выскочил третий. Такой же. Очевидно, эта разновидность членистоногих крайне эгоистична. Не обращая внимания на все прочее, оба накинулись на первого. Да и друг дружке при этом пытались напакостить. Грешник, увидев такое, сначала изумился, а потом понял, что надо радоваться. Чем бы ни завершилась драка, победитель или победители окажутся ослаблены, и это существенно облегчит их уничтожение. Гады дрались на совесть. Трещал раздираемый хитин, отлетали перекушенные конечности, хлестала омерзительная жижа из ран. Вот повисла клешня у одного, вот извернулся под неестественным углом хвост у другого. Пора начинать в ладоши хлопать. Скоро определится первый, проигравший. Заметно, что одному куда больше других досталось. Мрак в стороне от свалки элитных тварей сгустился. В свете от догорающих бочонков и разбросанных свежих факелов появился еще один скорпион. И грешник, еще даже не успев его разглядеть, как-то определил, это именно он. Тот самый топтун, ночь за ночью приходивший к кораблю. Явился-таки. Ох и размеры. Глаза отказываются верить, что такое существо действительно существует. Да и физика тоже не согласна. Заметные изменения в строении, без которых такая туша или не сможет подняться, или подохнет под собственной тяжестью. Пришлось хвататься за лук. Нет, не чтобы этому чудовищу попытаться навредить, а в надежде убить одного или больше элитных. Панцири у них значительно пострадали, но в бою между собой они не применяли жала, а клешни наносили лишь поверхностный урон. Грешник примерно помнил, где у твари уязвимые места, и, высматривая повреждения в таких районах, принялся посылать стрелу за стрелой. И тут скорпионы решили облегчить ему задачу. При виде неспешно приближающегося огромного собрата, потрепанные драчуны заключили временное перемирие. Дружно попытались дать отпор, прижались хвостами к скале, выставили уцелевшие клешни и встретили исполина так, что хитин захрустел втрое оглушительнее. Под такое дело можно мешок попкорна слопать и не заметить. Но грешник любоваться зрелищем не стал. Потянул за управляющий трос, отодвинув участок сетки в сторону. Подкатил к краю одну из бочек, в несколько слоев обмазанную смолой, обваленную хлопком и обернутую полосками пропитанной селитрой парусины. Под скалой почти везде песок, есть шанс, что при падении с высоты такая конструкция не развалится. Поджег фитиль. Настороженно проследил, как огонек приближается к бочке, и, поднатужившись, скинул бочку вниз. Она, пролетев в брешь, заблаговременно приоткрытую в сети, упала в центр свалки, устроенной тварями. Те, таская друг дружку за лапы, клешни и хвосты, не обратили на новость внимания. А зря. Фитиль догорел, порох взорвался. Под скалой полыхнуло так, что, должно быть, за десятки километров все обитатели пустыни и побережья разглядели. Шутка ли? 2 пуда черного пороха одним махом выгорело. Грешник на достигнутом не остановился. Очень уж слабым ему показался взрыв. Он рассчитывал на куда больший эффект. Да, огня много, дыма тоже хватает. Дышать нечем, легкие разрываются от кашля. Но вот уши просто оглушило, и даже не сказать, что сильно. А ведь по расчетам их должно почти оторвать. Да и телефон вибрировал, не сказать, что активно. Случались у грешника победы, когда он вел себя на порядке оживленнее. Значит, внизу не всех покарало. Или здешний порох слабоват для таких дел, или бочки, несмотря на все меры предосторожности, при ударах раскалывались, отчего начинка относительно безобидно выгорала. Поэтому, не останавливаясь, отправил следом еще одну импровизированную бомбу. И лишь когда дым от нового взрыва начал рассеиваться, подошел к краю и взглянул, наконец, вниз. Землю грешник не разглядел. Под ногами клубился дымный мрак, подсвечиваемый зарождающимся пожаром. Пороховое пламя подожгло завалы из красного дерева, залитые смолой. Внизу они обустроены с трех сторон от скалы. Пришлось несколько дней таскать тяжести ради такого. Рассчитывал их использовать, когда станет совсем туго, чтобы напрочь перекрыть тварям дорогу с этих направлений. Задумка сработала преждевременно, но, похоже, себя оправдала. Не доверяя тому, что сумел разглядеть, подкатил к краю бочонок с ромом и комками хлопка, обкрученный теми же пластами хлопка, обмазанный смолой и обмотанный пропитанным селитрой канатом. Поднес факел и пнул зажигательный снаряд. Нет, усугублять пожар грешнику не надо. Он согласен на то, чтобы тот разгорался медленно. Однако, напрягая слабое освещение, огонь лишь дым подсвечивает и ничего больше. Хочется выяснить, что же случилось с громадными скорпионами. Бочонок тонкостенный, не рассчитанный на серьезные нагрузки. Его задача как раз и заключается в том, чтобы разбиться. Начинка тут же полыхнула. Жидкий ром вспыхнул ярко, но это дело недолгое. Быстрее в песок впитается, чем выгореть успеет. А вот пропитанный им хлопок и смола дали устойчивое пламя, плюс дым рассеивался стремительно, что позволило наконец разглядеть всю картину. От скорпионов какое-то месиво осталось. Лишь один, тот самый, мешавший спать, проявлял признаки жизни. Ворочался неуклюже, пытаясь перевернуться назад на брюхо. Лапы серьезно повреждены, одна клешня висит мертвым грузом под неестественным углом. Пострадал не слабо, но чем дальше, тем бодрее шевелится. В себя приходит гад. Примерившись, грешник метнул гарпун. Тяжеленная зубчатая железяка на массивном древке проходила по разряду копий, а навык на них у него имеется. Вес у оружия под дюжину килограмм, такое даже сверху вниз метко не всякий швырнуть сможет. Грешник смог. Следом полетел еще один гарпун, еще и еще. Огонь разгорался, освещая окрестности все дальше и дальше. Грешник видел, как подкрадывается отступившая была мелочь. Сотни и сотни тварей набираются смелости. Обычные скорпионы поняли, что чудовища побеждены, последнее вот-вот испустит свой поганый дух. Вот и начали оживляться. Четвертый гарпун попал, наконец, в выемку за парой лопаток, где у элитных тварей располагалась обширная жизненно важная область. Монстр при этом дернулся так, что грешник понял, у него с этим местом тоже не все ладно. Перестал растрачивать боеприпасы, решил чуть выждать. И не прогадал. Тварь задрожала в агонии, а телефон ожил, принимая сообщение. Грешник не удержался от соблазна, потянул руку к разгрузке, намереваясь пробежаться взглядом по уведомлениям. Очень уж интересно, что за такую победу досталось. Если не ошибся в оценке, и это действительно раритетная тварь, перепасть должно много. Примерно как за того змея исполина, может даже больше. Ведь тогда он одержал победу благодаря подсказке, а сейчас ему никто не помогал. Даже на ловушке навык имеется, применять их можно без штрафов, не подкопаешься. С одной стороны скалы пожар усилился до такой степени, что начали слезиться глаза. Очень уж ядреный дым у сочетания из красного дерева и смолы. А ведь это еще так себе, а не огонь. Дело в том, что изначально предполагалось нечто большее, но взрывами немало бревен разметало по округе, кучно полыхают лишь оставшиеся на месте. Однако это еще не все. Сейчас пламя обогнет скалу, займутся нетронутые завалы, вот там-то заполыхает по-настоящему. Скорпионы, больше ничего не опасаясь, выбрались из мрака и накинулись на еду. Человека на скале они теперь игнорировали. Не прерви старшие собратья их штурм в самом разгаре, может быть, до сих пор ломились бы наверх в азарте, а сейчас смысла не видели, внизу на пути грешнику, куда ни глянь, повсюду еды завались. Странное поведение, но ему только это и надо. Взялся за лук и пошло-поехало. Стрелял, не разбирая цели, строго по ближайшим, чтобы прикончить наверняка или почти наверняка. За минуту от двух до четырех тварей успевал успокаивать. В час это около пары сотен. Но это если считать только лук. А грешник ведь еще и гранаты время от времени кидал в скопление скорпионов, то и дело образующиеся в местах с особо вкусной хитиновой падалью. Взрывчатка такого рода шла, как подручные предметы. Навык на них тоже есть, а мелкие твари, в отличие от крупных, против примитивных пороховых жестянок уязвимы. При особо удачных взрывах убивала и сильно калечила до десятка. Прокоптившийся до черноты со слезящимися от дыма глазами, кашляющий грешник то и дело злобно улыбался. Скорпионов он продолжал ненавидеть во всех видах. Но не нравится они ему, что тут поделаешь. Истреблять тошнотворных гадов вот так безнаказанно и массово – потрясающе прекрасное занятие. А если представить, сколько контейнеров поутру получится собрать, дух захватывает от перспектив. Да он даже без великих достижений успеет за ночь заготовить сотню тысяч символов развития. И баллов выпадет столько, что завтра друзья засыплют поздравлениями, как только увидят обновленный топ. Несметная рава скорпионов устроила свалку над оторванным хвостом одного из гигантов. Кусок туши взрывом закинуло под скалу в том месте, где грешник не подготовил горючие материалы. Специально оставил там проход, чтобы особо ловкие твари не пытались через огонь проскочить. Если уж внизу все загорится, пусть пробираются в одном месте. Сложно их по нескольким направлениям отлавливать при таких размерах скалы. Гранат осталось не так уж много, да и при таких количествах мелочится грех. Есть смысл повторить большой бабах. Можно одним махом полсотни тварей разорвать. Грешник подкатил к краю одну из приготовленных бочек, но замер, потому что выход мастистых актеров на сцену, как оказалось, не прекратился. Во тьме показалось нечто настолько омерзительное, что даже привыкнув за последнее время ко многому, захотелось отвернуться и забыть кошмарное зрелище. Нереально огромная многоножка пожаловала. Скалопендра длиной чуть ли не с автомобильную пробку в четверть квартала. И то, что скорпионы при ее виде рванули прочь со скоростями куда больше, чем демонстрировали при драпе от собратьев, говорило за себя так же информативно, как и размеры. Это что-то похуже хранителя локации или самый сильный в своем классе. С одним из них грешник встречался, когда охотился сообща с крысоловом и его людьми. В тот раз дичь здорово потрепала неслабый отряд. Но далеко не факт, что именно хранитель локации пожаловал. Скорее всего, это кто-то посерьезнее. Многоножка выглядела так, что грешник готов поменять ее на парочку тех варанов. И дело, конечно, не в том, что она мерзительная. Бесспорно, очень опасная тварь. Игнорируя падаль, многоножка, ловко изгибаясь, протащила огромное тело между почти догоревших бочонков, обогнула пожар, выползла к скале с другой стороны, куда огонь еще не добрался, и полезла наверх. Грешник понял, все куда хуже, чем он предполагал. В отличие от скорпионов, скалопендра не тормозила на вертикальной поверхности. Да, ловкости, как у мелких собратьев, у нее может, и не доставало, зато имелось неимоверно длинное тело, большей частью оставшееся на песке. Вот оно-то и выступало в качестве опоры, легко толкало верхнюю часть все выше и выше с потрясающей скоростью. Да, под конец твари придется замедлиться, не такая уж она и длинная, но все равно она кажется здесь куда быстрее самого шустрого скорпиона. Грешник, не пытаясь навредить твари, а пытаясь замедлить или в идеале прогнать, схватился за гранаты. Дождался, когда фитиль почти догорит, и кинул вниз одну, затем вторую. Разорвались внизу в воздухе, действительно перепугав гадину. Та слегка отпрянула и нехорошо выгнулась, будто змея, готовящаяся атаковать. Но тут же расслабилась и полезла дальше, проигнорировав еще пару гранат. Осколки бессильно отскакивали от крепчайшего хитина, а громкие звуки больше не волновали. Но короткую передышку грешник успел использовать, скинув на сеть под площадкой парочку связанных между собой бочонков, не забыв при этом поджечь пропитанные селитрой канаты и парусиновые ленты. Рядом повисла связка из двух гранат, затем еще одна. Удлиненные фитили на них, разумеется, тоже тлели. Ухватившись за кувалду, грешник несколько ударов выбил ступоры, удерживающие конструкцию, и целая секция рам, лишившись опоры, полетела вниз. Увернуться скалопендра не успевала, она, наоборот, подалась навстречу, рефлекторно пытаясь атаковать падающую на нее конструкцию, походившую на низкие футбольные ворота, сетка на которых неряшливо облеплена дымящимися предметами. Раз, и кривые многочелюсти хватают обрушившуюся секцию. Еще миг, и дымно хлопает одна граната, а следом вторая. И на этом все. Бочонки с ромом от слабых взрывов не пострадали, а если и пострадали, содержимое их не вспыхнуло. Грешник успел проглотить стимулятор сразу, как увидел скалопендру, торопливо нацепил грубые перчатки, прихваченные с корабля, и опрокинул на край бочонок с ромом, выбил пробку. Тут же поднес факел, и струя алкоголя, хлещущая вниз, воспламенилась. Скалопендра задергалась и издала непередаваемый звук, столь же омерзительный, как и ее облик. Затрясла головой, пытаясь избавиться от переплетения канатов и деревяшек, облепивших голову и передние конечности. А грешник ухватился за огромный котел, уже который час томившийся на углях как раз ради такого случая. Время от времени под него подкладывал дровишки, поэтому содержимое не остывало. Самое время испытать химию кукловодов в деле. Большой стимулятор силы, пузыречек с горьковатым содержимым, найденный в одном из контейнеров под скалой, где случилось первое великое побоище со скорпионами. На короткий срок дает прибавку в 5 единиц к физической силе. Грешник и без допинга способен такой котел приподнять, но это неудобно, тяжело и рискованно. Изначально предполагалось, что его придется доволочить до края и аккуратно наклонить, выливая содержимое на поднимающуюся тварь. Но сейчас он понял, если делать все, как планировал, не успеет. Скалопендра вот-вот избавится от накрученных на нее остатков секции и полезет дальше. Струя горячего рома тоже не особо ее обеспокоила. А это значит, что чудовище может оказаться наверху уже секунд через 20. У него получилось. Дотащив котел до края, грешник, забывая от жара, припекающего ладони, даже через плотную ткань перчаток, резко опрокинул посудину, вылив на тварь пару ведер смолы, расплавленной почти до водянистого состояния. И тут же навстречу извилось, наконец, серьезное пламя. Один из бочонков с ромом все же загорелся. Вовремя. Смола, угодив синеватое алкогольное пламя, полыхнула не столь эффективно, зато куда более коварно. В отличие от крепчайшего рома, она не торопилась стечь на песок. Оставалась на тех поверхностях, куда попала, горела не ярко, но жарко, припекая уязвимые мягкие ткани, укрытые под хитином. Скалопендра заверещала втрое пронзительнее прежнего. Кто бы мог подумать, что у гадины такой голос? Нет, то, что он обязан быть противным, это понятно. А вот сила его, да и наличие, неожиданно. Грешник всегда полагал, что эти мерзительные твари издают звуки лишь при раздавливании, когда шумно лопаются, оказавшись между подошвой и твердой поверхностью. Но нельзя не признать, что здесь ситуация чем-то похожая. Голова твари и несколько сегментов за ней жарко пылали. Огонь оттуда растекался все дальше и дальше по туши. Глядишь, еще минуту таких издевательств, и грешник смог бы добиться своего, довел бы чудовище до бегства или сжег. Но скалопендра начала что-то соображать. Осознала, что тянуть время и дальше не в ее интересах, не так уж ей мешает конструкция, болтающаяся на голове. Тяжесть ее невелика, забраться не помешает. Надо быстрее разделаться с обнаглевшей двуногой закуской, пока она еще что-нибудь болезненное не сотворила. Но после можно заняться освобождением от прицепившихся канатов и деревяшек. Уже никто не помешает. И скалопендра, игнорируя струю из нового бочонка с ромом, также открытого грешником на краю, устремилась вверх. Скорость гадины ничуть не снизилась, несмотря на то, что значительная часть туши полыхала, как огромный свечной фитиль. Панцирь у твари столь крепкий, что способен достойно держаться даже в пламени горящей смолы. Ухватив один за другим пару гарпунов, грешник отправил их в тварь. Оба попали и, увы, бестолково отскочили. Да уж, панцирь впечатляет. Не танковая броня, конечно, но куда прочнее, чем хитин самых чудовищных скорпионов. Плюс голова неудобно скошена, в пасть с такой позиции попасть сложно. Разве что вскользь пройдет, но серьезную рану при этом не нанести. Да и получится ли вообще хоть какая-нибудь рана? Ведь оружие внутрь вряд ли проникнет, а снаружи мягких тканей нет. Даже сочленения устроены так, что навредить им можно разве что стальным ломом, если забивать его тяжелой кувалдой. Но кто же это позволит? Гонем рубить даже не смешно. Лучше уж за лук хвататься или из обреза пульнуть. Так же бестолково получится, но зато не придется в упор по такому кошмару отрабатывать. И выглядит смешнее. Грешник поднес фитиль к последнему приготовленному на краю пороховому аргументу, затем уперся ступней в обмазанную смолой поверхность, толкнул, отправив бочку в полет к подножию скалы. Это действительно последнее. Запасы на корабле велики, но не тратить же целый месяц на перетаскивание их к скале. Да и поднимать их наверх при помощи примитивной лебедки тоже не самая простая задача. Не представлял тогда, во что ввязаться решил. Покажи на миг такую гадину, таскал бы и таскал дальше. Неделю или две ради этого не жалко потерять. Да уж, не просчитал, как оно может обернуться. Но кто мог знать, что громадные скорпионы нагрянут тройкой, а не в одиночку. Или парочка, а затем еще и гигантская скалопендра приползет. Ведь ничего подобного в первую ночь не наблюдалось. Да, было трудно, иногда очень даже трудно. Но окажись тогда под скалой столько же тварей, сколько сейчас, там бы грешник и остался, не продержавшись и 3 часов. Бой оказался куда тяжелее, чем ожидалось. Боезапас главного калибра исчерпан. Бочка, пару раз приложившись об скалу, чуть отскочила и врезалась в голову скалопендры в тот самый момент, когда гадина рывком выбросила тело вверх сразу на несколько метров. И получилось при этом случайно отбила бомбу. Та мало того, что отлетела в сторону, она еще и неудачно приземлилась на угловатый скальный выход, проглядывающий из песка. Их тут не так уж и много, не повезло. Удар вышел таким, что прочности бочки и обвязки не хватило. Раскололась, рассыпая тут же полыхнувшее содержимое. Да, вспыхнуло здорово, с ревом и даже не сильным взрывом. Но это совсем не то. Да и рвание она как надо, это уже не поможет. Слишком серьезная тварь. Надо, чтобы взрыв произошел на голове. Но, увы, бомба за переплетение канатов не зацепилась ни одним из крючков, устроенных из гнутых гвоздей. Не повезло. Все. Больше пороховых и зажигательных бомб не осталось. Брёвна, утыканные все теми же гвоздями из запасов корабельного плотника, подтаскивать бесполезно. Вряд ли грешник успеет обернуться, и почти нет сомнений, что сброшенные вниз они громадную тварь не остановят. Остается последний аргумент. Самый последний. Грешник стоял посреди площадки, сжимая в каждой руке по ярко тлеющему толстенному фитилю. Из-за края скалы показалось 2 уродливых толстенных усика. Один заметно пострадал, второй на вид целёхонький, даже смолой не заляпало. Вот выглянул край головы, проглядывающий между омерзительными передними конечностями, предназначение которых крепко удерживать жертву, дабы не сильно дергалась, пока ее пожирают. Смолы на прочном хите не хватало. Ровной поверхности она лишь запачкала местами, но в углублениях и сочленениях все еще горело серьезно. Однако не похоже, чтобы чудовище сильно волновалось по этому поводу. Скалопендра забиралась неспешно. Высота здесь уже приличная, затаскивать дальше тяжеленное тело непросто. Торопиться в таких условиях рискованно. Инерция у громадной туши солидная, если завалится, может покалечиться. Обычная многоножка способна шлепнуться с потолка на пол без малейших последствий, но то, что в масштабах мира нормальных членистоногих пустяк, здесь у нереально огромных созданий способно довести до беды. Очередная пара конечностей перебралась через край, уперлась в скалу, помогая затянуть все остальное. Скалопендра вскинула голову, нехорошо изогнулась, уставилась на человека, почти дотянувшись до него усиками. А грешник, неотрывно уставившись на нереально кошмарное создание, медленно опустил руки. Огоньки на концах фитилей воспламенили порох в запальных отверстиях пушек, затаченных на скалу не просто с трудом, а с трудом близким к героическому. Именно на эту работу львиную долю времени убил. Вспышка первого выстрела на миг осветила окрестности, чтобы тут же заволочь их дымом. Пушка от отдачи проехалась до противоположного края площадки, откуда и сверзилась. Второй выстрел грешник не услышал, потому что оглох от первого. И треск хитиновой брони, сокрушаемой чугунным ядром, он, разумеется, тоже не услышал.